Глава 7. Квиллер снял с обложки фото перестроенной конюшни торговца машинами и начал подыскивать замену. На нынешнее утро он назначил встречу с одной дизайнершей, но сомневался, что она способна сочинить заглавную статью. Он говорил с ней по телефону, и она показалась ему чересчур экзальтированной особой. «Вот ужас!» – вскрикивала миссис Минди. «Подумать только!» Квиллер отправился к ней в студию почти без всякой надежды. Надпись над дверью, графически разбитая наподобие спенсеровой строфы, гласила «Интерьеры Миди». Ателье располагалось близ дивной опушки и всеми силами старалось понравиться. Подоконники, уставленные желтыми хризантемами, эркеры с граненными стеклами, скользящая дверь, по бокам которой стояли живописные каретные фонари, сияющая медь дверного кольца – выглядело очень уютно, но слишком нарочито. Входя, Квиллер услышал вестминстерский колокольный перезвон и увидел высокую молодую женщину, выглянувшую из-за сборчатых ширм жалюзи в дальней части ателье. Прямые каштановые волосы каскадом падали ей на плечи, скрывая лоб, брови, виски и щеки. На виду оставались лишь пара озорных зеленых глаз, привлекательный маленький носик, хорошо очерченные губы и изящный подбородок. Квиллер просиял. «У меня в 11 назначена встреча с миссис Мидди», — сказал он. «Но, по-моему, вы не миссис Мидди». «Я ее ассистентка», — ответила молодая женщина. «Миссис Мидди нынче слегка запаздывает, но вообще-то она опаздывает всегда». «Не хотите ли посидеть, дождаться?» Она драматически обвела рукой студию. «Могу предложить угловой Чиппиндейл, виндзорское кресло со скидной спинкой и скамеечку для кормилицы. Они все неудобные, но я буду с вами разговаривать и отвлеку вас». «Будьте добры, продолжайте», — попросил Квиллер, усевшись на кормилицыну скамейку и обнаружив, что она качается. Девушка села в откидное виндзорское кресло, юбка ее тут же поехала вверх. И Квиллер с удовольствием отметил, что колени у нее еле прикрыты. «Как вас зовут?» – осведомился Квиллер, набивая и зажигая трубку. «Элкока Вирайт, а вы должно быть редактор нового воскресного приложения. Все забываем, как оно называется?» «Любезная обитель», – напомнил Квиллер. «Ну почему, скажите, газеты так упорно муссируют всякое скандальное дельце?» В ее зеленых глазах читалась издевка. И Квиллеру это понравилось. «Такова традиция!» Он оглядел студию. «Традиции есть и в вашем бизнесе». «Мой бизнес на самом деле не дизайн», — живо отозвалась девушка. «Мое призвание — архитектура. Но архитекторы и девушки не очень-то котируются. Я взялась за эту работенку у миссис Миди с отчаяния, но боюсь, что все эти подделки под салоны с разогретыми полуфабрикатами и псевдонародные скамеечки для кормилиц портят мой вкус. Предпочитаю дизайн, передающий дух нашего времени. Чертям этот французский ампир, колониальная португальская и суахильская барокко. Словом, вам не нравится современный дизайн? Или все-таки нравится?» «Я не люблю это словосочетание. Современные мотели, Майами-Бич, голландское борное мыло и тьма тьмущая противных производных. Я предпочитаю классиков 20 века. Создание Эроса Арисна, мисса Ван дер Роэ, Марселя Брейера и всей этой компании. Миссис Миди не позволяет мне принимать клиентов, боится, что я буду саботировать ее работу. И кажется, я бы так и сделала», — добавила она с кошачьей улыбочкой. «У меня подлая натура». «Если вы не принимаете клиентов, что же вы тогда делаете?» «Перевожу, черчу планы квартир, подбираю цвета, отвечаю на звонки и, так сказать, подметаю. Ну, лучше мне о себе расскажите. Вам-то что нравится? Современный дизайн?» «Мне все нравится», — заявил Квиллер. «Все, что удобно и на что я могу положить ноги». Девушка явно его оценила. «А выглядите вы лучше, чем на снимке в журнале. Кажетесь серьезным и ответственным, но и не безинтересным. Вы женаты?» «В настоящее время нет». «Вы верно подавлены тем, что случилось на нынешний уикенд. Имеете в виду кражу?» «Как, по-вашему, мистер Тейт начнет судебный процесс против любезной обители?» «Не начнет», — покачал головой Квиллер. «Мы не напечатали ничего лживого или клеветнического. И, разумеется, он разрешил поместить фото его дома прямо на обложке. «Но вы должны признать, что ограбление повредит имиджу вашего журнала», — сказала мисс Райт. В этот момент голландская дверь распахнулась и раздался голос. «Подумать только! Вот ужас! Я опоздала!» «Вот и миссис Мидди», — с усмешкой в глазах сказала девушка. Женщина-коротышка, валившаяся в студию, принялась извиняться прямо с порога, даже не переводя дыхание. Она так спешила, что пучки седых волос, словно спасаясь из заключения, во все стороны вырывались из-под ее мышино-серой шляпки. «Принесите мне кофе, дорогая. Я совершенно расстроена. Из-за спешки меня только что оштрафовали. Но этот офицер был так любезен. У них там служат чудные офицеры». Дизайнерша тяжело опустилась в шаткое черное золотом кресло. «Почему бы вам не написать чудную статью о наших полисменах? Квеллер, Джим Квеллер», — напомнил он. «Боюсь, что это не по моей части, но зато я хотела бы написать чудную статью о вас». «Подумать только!» — воскликнула миссис Мидди, снимая шляпку и поправляя прическу. Прибыл кофе в чашках, усыпанных розовыми бутончиками, и миссис Райт подала их изгибом бровей, выражая пренебрежение к такому дизайну. Потом дизайнерша и репортер обсудили, что можно снять для любезной обители. «Я недавно сделала несколько примиленьких интерьеров», — сказала миссис Миди. «Дом доктора Мейсона чуть чудненький, но не совсем окончен. Мы ждем лампы. Дом профессора Дэвида тоже миленький, но драпировки еще не повешены». «Поставщики не представили образцов?» — со знанием дела спросил Квиллер. «Да? А откуда вы знаете?» Она неистово качнулась в кресле. «Подумать только, вот ужас! Ну что же тут поделаешь?» «Интерьерщики подвели», — шепнула ей ассистентка. «Ах да, мы только что завершили несколько дуртуаров для университета», — сказала миссис Мин. «И помещение клуба для Дельты Сельты, или как там ее? Ну, все это за городом». «Не забудьте о доме миссис Эллисон». «Ах да! Дом миссис Эллисон и впрямь чудненький. Заинтересует вас резиденция для служащих девушек, мистер Квиллер?» «По ней видно, что можно сделать со старыми меблированными комнатами. Это один из многоквартирных домов середины прошлого века на Мерчин-стрит. И он весь был угрюмый, нелепый, пока миссис Эллисон не пригласил меня». «Он выглядел как викторианский бордель», — обронила мисс Райт. «В гостиной я использовала вышивки шерстью, а в спальнях девушек поставила кровати под балдахинами. Вместо длинного стола, который выглядит так казенно, я поставила множество маленьких столиков со скатертями, как в кафе». Квиллера интересовали только частные резиденции, но он решил писать о чем угодно, лишь бы это можно было срочно сфотографировать. «Какова цветовая палитра?» – важно спросил он. «Тема, — ответила мисс Миди, — вишнево-красная, с вариациями. Наверху все вишнево-розовое. А вы просто влюбитесь, просто влюбитесь!» «А есть возможность сфотографировать интерьер сегодня, во второй половине дня?» «Подумать только!» «Да, вряд ли они согласятся принять вас сегодня. Люди перед приходом фотографа, знаете ли, любят чистоту навести. Тогда завтра утром?» «Я прямо сейчас иду звонить миссис Эллисон». Дизайнерша поспешила к телефону, а Эл Кокови Райт сказала Квиллеру: «Матушка Миди сотворила с этим домом миссис Эллисон чудеса. Он больше не выглядит как викторианский бордель. Выглядит как ранний американский бардак». Пока по телефону велись переговоры, Квиллер достиг личной договоренности с мисс Райт в 6 часов вечера в среду под часами ратуши и покинул студию с приятным ощущением в усах. По дороге в офис он зашел в гастрономическую лавку и купил Коко копченых устриц. Вечером Квиллер упаковал книги в 3 гофрированные картонки из бакалейной лавки и обтер 2 свои багажные сумки. Коко сосредоточенно следил за этими действиями. К копченым устрицам не прикоснулся. «В чем дело?» – спросил Квиллер. «У тебя диета?» Коко принялся ходить из угла в угол, останавливаясь только за тем, чтобы обнюхать картонки и испустить протяжный погребальный вой. «Забеспокоился?» – сказал Квиллер. «Не хочешь переезжать?» Он поднял кота, утешающе погладил его по голове и усадил на раскрытый словарь. «Давай-ка сыграем, чтобы отогнать уныние!» Коко вяло запустил когти в словарь. «Пленэр и плеш», – прочел Квиллер. «Элементарно! 2 очка в мою пользу! А ну, постарайся получше!» Коко снова выпустил когти. «Кохистани и колунемби!» Квиллер знал значение первого слова, язык, на котором говорят кохистанцы, народности, живущие на севере Индии и Пакистана. А вот в словарную статью второго пришлось заглянуть. «Угу. Это западноафриканская человекообразная обезьяна с почти лысой головой и черным лицом и руками. Великолепно! Это недурно пополнит мой повседневный лексикон. Весьма признателен». К концу 9-го кона Квиллер выиграл 14-4. Коко по большей части вылавливал легкие словечки, типа «мошенник» и «мошка», «фрак» и «франки». «Теряешь форму», – резюмировал Квиллер, и Коко ответил ему долгим, возмущенным мявом.